Глава 106. Фрагменты Всемирной Оды Феникса. Черный демон болезненно взвыл, когда кровавые брызги вырвались из его плеча. Он озверел от произошедшего. С яростным ревом схватился за лезвие меча Лан Сюэже и вырвал его. Силы Лан Сюэже были на пределе, а сила черного демона была удивительно большой. Меч был вырван черным демоном, что застало ее врасплох. Дерьмо! Когда черный демон ранил Лан Сюэже, сердце Юнче бешено заколотилось. Если бы она продолжала бороться с ним, они могли бы задержать их чуть подольше. Но он был ранен в плечо, что, несомненно, заставит его рассвирепеть. Можно представить последствия сложившейся ситуации. Черный демон схватил меч Лан Сюэже и упал на землю. Его лицо было злобным, и дикий рев сорвался с его губ. «Идите и поймайте эту суку для меня! Что насчет остальных? Убейте их всех!» Как и ожидал Юнче, разъяренный черный демон приказал своим людям атаковать. Мгновенно группа наемников черного демона схватила свое оружие и бросилась в атаку с криками. Три вице-капитана также напали на Лан Сюэже. Если они побегут сюда, кто знает, сколько здесь будет убито или ранено. Юнче не стал медлить. Он быстро зашагал к Лан Сюэже, достав бомбу небесной дрожи, и бросил ее со всей силы. Бум! Как только бомба небесной дрожи приземлилась, она вызвала огромный взрыв. Взрывом разорвало около десятка или более наемников черного демона. Те, кто бросился вперед, лежали на земле, при этом крича от боли. Шестерым из них оторвало обе ноги, троих разорвало на куски, а остальных ранило. Группа наемников черного демона на мгновение оцепенела. Выражение их лиц стало безжизненным, пока они смотрели на большую дыру, образовавшуюся после взрыва. Даже черный демон, покрывавший рану медицинским препаратом, уставился на происходящее с широко открытыми глазами. Трое вице-капитанов также сделали шаг назад, а их лица были наполнены ужасом. «Что? Что это было? Что сейчас произошло?» Юнче встал перед Лан Сюэже с бомбой небесной дрожи в правой руке и жезлом ядовитого огня в левой. Он холодно взглянул на наемников, которые были напуганы, и холодно рассмеялся. «Пусть тот, кто хочет умереть, сделает шаг вперед!» Лан Сюэже взглянула на предмет в руке Юнче и закричала. «Бомба небесной дрожи? Откуда у тебя бомба небесной дрожи из секты Сяо?» «Я взял их из сокровищницы», — Юнче ответил, мягко поддерживая Лан Сюэже. Они отступали назад, шаг за шагом, пока не достигли Фэн Бай Чуаня. Бомба небесной дрожи напугала наемников, тем самым остановив наступление на некоторое время. «Лидер клана Фэн, знаете ли вы место, где можно временно укрыться?» Юнче поднял руку, в которой держал бомбу небесной дрожи, пристально глядя на группу наемников черного демона. Он специально понизил свой голос, чтобы спросить Фэн Бай Чуаня. У него было в общей сложности 6 бомб. 3 были использованы при побеге от Сяо Цзайхё. Одну он использовал только что. И сейчас у него осталось лишь 2. Самое большее, что он мог сделать, это временно приостановить наемников черного демона. Юнче понизил голос и спросил. «Эти люди говорили, что у вас есть печать на другой стороне горы. Это правда? У вас, ребята, наверняка есть способ сломать печать и позволить членам клана отступить внутрь, после чего снова активировать печать. Это временно позволит спасти всех». «Ладно!» Юнчия удивила, что Фэн Байчуань не стал отрицать, а вместо этого сказал: «Это место является покинутой священной землей Феникса. Здесь находится божественный дух Феникса. Если клан зайдет туда, то мы оскорбим божественный дух Феникса, и мы никогда не будем прощены». Юнче скрипнул зубами и сказал: «В глазах этих людей видна чрезвычайно сильная жажда крови и убийственное намерение. Это означает, что они убили немало людей. Я думаю, что, представляясь группой наемников, они лишь создают прикрытие. А на самом деле они разбойники, которые убивают людей за их имущество. Убивая членов клана, они не проявят и капли милосердия. Они убьют всех. А вас до сих пор волнует обида духа Феникса?» Слова Юнче заставили Фэн Байчуаня задуматься. Он бросил взгляд на мертвые тела Фэн Цубэр и Фэн Сяньэр. Стиснув зубы, он тихо сказал старейшинам поблизости: «Сообщите всем членам клана отправиться на другую сторону горы». «Лидер, не может быть, что ты...» «Быстро! Защитить наши жизни важнее! Не беспокойтесь ни о чем другом сейчас!» Фэн Байчуань приказал сурово, с твердой решимостью. Члены клана начали отступать в направлении горы. Юнче и Лан Сюэже продолжали стоять там с поднятой бомбой небесной дрожи, которая была словно косажница смерти, отпугивающая группу наемников черного демона. «Что это такое?» — спросил черный демон, надавливая на свое плечо. При этом его лицо подергивалось. «Я слышал, что сектой Сяо был создан грозный артефакт. Все, что нужно сделать, это бросить его. И это приведет к взрыву ужасающей мощи. Кажется, он просто бросил этот предмет». «Что? Секта Сяо? Ты сказал, секта Сяо?» Тело черного демона вдруг задрожало, и он почти упал на землю от испуга. Он вдруг вспомнил, что этой красотке казалось лишь 17 или 18 лет. При этом она была на истинной ступени силы третьего уровня. Помимо четырех основных сект, откуда еще мог взяться такой монстр? Чем больше он думал об этом, тем больше он понимал ее возможности. Внезапно черный демон начал обильно потеть. Если бы он знал, что они принадлежали к секте Сяо, он не посмел бы спровоцировать их. Даже если бы он имел мужество 10 000 таких, как он. Впрочем, он уже спровоцировал их. Черный демон стиснул зубы. В таком случае все, кроме женщины, должны быть убиты. Если кто-то сбежит, секта Сяо уничтожит его команду наемников так же просто, как муравьев. «Они пытаются сбежать!» А вице-капитан Черный Волк сообщил: «Воспользовавшись временем, когда мы боялись двинуться вперед, Фэн Байчуань приказал членам клана отступить, устремившись прямо к горе». «Черт, они хотят сбежать. Горы окружены скалами. Даже если бы у них выросли крылья, они не смогут улететь. Вперед, за ними!» — прорычал черный демон. «Но... Черный волк посмотрел на бомбу небесной дрожи в руке Юнче и не решался двинуться. «Предмет с такой пугающей силой должен быть чрезвычайно драгоценным. Их не должно быть много. Может быть, тот, что он держит, последний. Разделитесь на две группы и выдвигайтесь прямо сейчас». Группа наемников черного демона немедленно разделилась на левую и правую группу. Они с криками бежали в направлении горы. Юнче торжествовал. Он широко размахнулся и швырнул бомбу небесной дрожи в правую группу. Затем быстро достал последнюю бомбу небесной дрожи и бросил ее влево со всей силы. Бум-бум! Два громких взрыва спровоцировали суматоху в рядах людей группы наемников Черного Демона. Леденящие кровь крики звучали снова и снова, а взрывы заполнили весь вход в долину песком. Группа наемников Черного Демона вновь остановилась. Кто-то падал на землю, пытаясь отступить и не решаясь больше двигаться вперед. Дорожить жизнью – это человеческий инстинкт. И перед лицом такой угрозы большинство наемников группы Черного Демона не желали бежать вперед с риском для жизни. «Старшая сестра, нам надо поспешить». После использования последней бомбы небесной дрожи, Айон Че решил воспользоваться поднявшимся от взрыва песчаным облаком для побега. Юн Че потащил Лан Сюэже за руку в направлении Фэн Бай Чуаня. Как только улеглось песчаное облако, там не осталось никаких следов Юн Че и других. В разрушенной деревне не было никаких признаков жизни, и только некоторые люди, движущиеся в направлении горы, виднелись вдали. Черный демон выругался и прорычал. «Чего вы стоите? Идите и догоните их! Кроме женщины убить всех, без исключения!» Раны Юн Че восстановились не полностью, и его организм был ослаблен. Однако с помощью Лан Сюэже они смогли быстро догнать Фэн Бай Чуаня. В общей сложности 212 членов клана плотно двигались с ними. Ни один член клана не был оставлен без внимания, будь то старик или ребенок. Крики, что были слышны позади, казались все ближе и ближе, словно были способны догнать в любое время. После отступления в горный регион, они столкнулись с холмами, высокими настолько, что их вершины не были видны. Огромная печать, размером в несколько метров, была встроена в стену перед ними. Красивый красный цвет исходил от всего символа, светящийся то ярко, то тускло, который был расположен в центре. «Эту печать группа наемников Черного Демона упомянула ранее». Юн Че поднял голову и с любопытством посмотрел на странный красный символ. «Верно. Этот символ, который запечатывает руины Феникса с давних времен. Только те, кто имеет родословную Феникса, может открыть его с помощью своей крови», — ответил Фэн Бай Чуань. «Лидер, действительно ли мы собираемся сделать это? Наши предки говорили, что только один человек может войти туда. Если так много людей войдут вместе, мы можем оскорбить божественного духа Феникса», — спросил старший с торжественным лицом. «У нас нет другого выбора». Фэн Бай Чуань быстро подошел к символу, укусил себя за палец и капнул своей кровью на символ. Тут же тускло светящийся герб вдруг засветился ярко-красным, а потом исчез, чтобы раскрыть таинственный вход. «Быстрее, входите!» — поспешно приказал Фэн Бай Чуань, снявший символ. Члены клана Феникса втискивались в проем. Это священная земля, и если раньше они не смели приходить сюда, сейчас это было единственным местом, где они могли выжить. Среди этих людей многие считали, что выбрать смерть лучше, чем оскорбить божественного духа Феникса, войдя внутрь. Однако они не могли игнорировать свои семьи и детей. Чтобы закрыть вход в пещеру догонявшим их, Фэн Бай Чуань подбежал ко входу в пещеру и быстро, простым жестом руки, провел по красному символу, который вновь появился, когда все уже вошли в пещеру. «Черт! Они действительно знают, как снять эту печать!» Черный демон сжал кулак и свирепо прорычал. «Поскольку они старались отрицать это ранее, значит, клад действительно спрятан за этой печатью!» «Капитан, что нам теперь делать?» «Что нам делать? Мы будем ждать их здесь столько, сколько потребуется!» Черный демон рассмеялся холодно и равнодушно. «Они думают, что мы не сможем захватить их, если они закроются внутри. Ха! Внутри нет еды и воды. Я не верю, что они предпочтут умереть от голода и обезвоживания, чем выйти. Я бы хотел узнать, сколько дней они смогут продержаться.